Глава 28. Лика. «Что, опять платье?» — недовольно вздыхаю. Откидываю крышку дорогой коробки с не менее дорогим платьем. Еще и ленточкой, блин, все перевязано, и калька надушена женскими цветочными духами. Беру в руки корсет платья, вышитый бисером, и подношу к груди. Юбка длинная, в пол. Цвет приятный, черный. С недавних пор он стал мне нравиться. Примерно с того дня, как я познакомилась с Борзовым. Уже только за это я ненавижу Яна. Следующая коробка с туфлями. И какого же они цвета? Надо же, черного. Но вот подошва красная, манящая. Так и вижу, как надеваю, и прикладываю стопу в этой самой туфельке с высоченным каблуком к горлу Борзова. Ну и кровожадно же я стала. «Сегодня в ресторан», — получаю сообщение от Борзова. Смотрю на себя в зеркало. Нельзя было не примерить. Выгляжу как королева преступного мира. Дедушка бы пожурил, а маме с папой было бы за меня очень стыдно. «Это приказ?» — пишу. Мы с Яном только переписываемся, а видимся ночами. Он приходит, мы занимаемся сексом, и он уходит. Наверное, к своей Кристине. Не знаю, не спрашивала. Ведь если это так, то я бы вырвала его язык, которым он ласкал меня вчера. Потом бы убила, а труп закопала. Сценариев в моей голове много, и это тоже сводит с ума. Я перестала себя узнавать. «Если тебе это доставит удовольствие, то да, приказ». Псих. «Я не подчиняюсь приказам». Ставлю жирный восклицательный знак. «Вчера ты довольно быстро встала на четвереньки, по моему приказу». Дважды псих. «В 7». Без пауз получаю сообщение и отбрасываю от себя телефон. Меня губит стыд. Все, что написал этот Борзов, правда. Я увязла в его руках, его жесткой ласке, грубых словах и жалящем тепле. Ну и еще он чертовски хорошо целуется. Меня даже перестали смущать непроходящие засосы на шее. А менеджер Каролина на работе прекратила делать замечания по этому поводу. Да и я вчера довольно сильно укусила бандита. Не сказать, что мы в расчете, но так я уверена, что Кристина увидит мою метку. В душе привожу себя в порядок. Мою голову, мажу тело молочком, наношу макияж. Да, все это мне купил Борзов без моих пожеланий. Он чертовски самоуверенный тип. И это должен быть еще один пункт, почему я его ненавижу. Платье надеваю за 5 минут до приезда Яна. Волосы расчесываю, оставляю распущенными. В последнюю очередь наношу духи. 2 пшика в области шеи, и я пахну дурацким табаком, сандалом и лилией. Борзов окидывает меня недовольным взглядом. Вскидываю бровь. Сам же выбирал это платье. Или Кристина. В таком случае закопаю их вместе. «Дедуль, прости, ты вырастил ужасную внучку». «Пошли», — грубо просит. Упираю руки в бока и не свожу взгляда с острых скул бандита. О них можно здорово пораниться. Когда Ян поворачивается ко мне спиной, его мышцы играют, перекатываются, напрягаются. Этому не мешает его черная рубашка. Я вижу все. «Что за повод?» — хлопаю дверью его машины. «Сходка местных авторитетов». Косится взглядом на мои ноги. Разрез у юбки довольно длинный. «Везёшь показать? Попугать? Продать?» Сыплю сарказмом. За последние недели я довольно осмелела. Если бы Борзов хотел со мной что-то сделать, то сделал бы это уже давно. Конечно, это не гарантирует мою полную безопасность. «У тебя скверное чувство юмора», — отвечает без единой эмоции в голосе. «У тебя его вообще нет». Его рука опускается на мое открывшееся колено. По сравнению со мной его кожа чувствуется грубее и горячее. Ян ведет ладонью вдоль бедра. Вжимаюсь в кресло и пробую отстраниться. Некуда. «Разведи ноги шире». Вот теперь звучит снова как приказ. Внутренности плотно скручиваются. Протестую изо всех сил. Вновь куклы себя чувствую, подчиняющейся. «Разведи ноги, Лика». Медленно, сантиметр за сантиметром, я делаю то, что он просит. Поправочка приказывает. Кожей скольжу по сиденью, и бедра покрываются мурашками. Маленькие волоски встают дыбом. Ян указательным пальцем очерчивает край моих трусиков вдоль промежности и проникает под них. Закусываю губу, следом кончик языка. Не хочу издавать ни стона, пусть и от удовольствия меня рассыпает в крошку. Бандит проводит пальцем вдоль половых губ, задевает клитор и немного погружается в меня. Против воли приподнимаю таз, опираюсь на руки и скатываюсь вниз. Чёрт! Ругаюсь и крепко-крепко зажмуриваюсь. Адреналин скачет по венам. Меня душит жаром и обдувает прохладой из кондиционера в салоне. Всё верно, Лика. Чёрт. Отворачиваюсь к боковому стеклу и слежу за проплывающими мимо домами и светом в них. Сегодня в наших краях тепло, безветренно и тихо. Закат яркий, пугающий. Обычно за этим следует череда гроз, дождей и нелетний холод. На этом всём пробую сосредоточить свои мысли. Но они упрямо ведут меня к ощущениям в моей промежности, где Ян ласкает меня, двигает пальцами, погружается внутрь и надавливает на какую-то точку на самом входе. Выгибаюсь, борюсь с подступающими волнами. Положи свою руку на мою. Что? Я как в тумане. Покажи мне, что тебе хочется. Издеваешься? Похныкиваю. Его терзания не прекращаются. Становятся интенсивными, на грани, как и наша близость в целом. Я не вижу дороги перед собой, не вижу Яна, но чувствую его клотящийся взгляд. Бандит касается им меня и уводит. Кладу свою руку поверх его и чуть подталкиваю вверх и теснее. Хочется зажать её между бёдер крепко-крепко. Слышу довольный выдох вместе со смешком. Всё вместе — это нанизывает клетки моих нервов на тонкую иглу и доводит до исступления. Ногтями врезаюсь в кожу на его ладонях. Ещё один след. А при мысли, что он то же самое просил сделать свою Кристину, поворачиваюсь к лицу Борзова и широко раскрываю глаза. Ненавижу. Я наблизывается. Я выдыхаю довольное рычание. Борзов сгибает палец и костяшкой массирует вновь ту самую точку, известную только ему. Меня пронзает болезненный ток. Кровь в теле не просто течёт, она бурлит, словно огненная река. Кожа искрится, как будто по ней провели спичкой. Низ живота сжимается, тянет и распирает. Я напряжена, как пружина, готовая в любой момент взлететь в небо, к звёздам. Ян. Зову, глядя в его нахмуренные глаза. О, Боже. Оргазм разливается по всему телу. Я дышу через рот. Это дыхание похоже на короткие низкие стоны. В ушах гудит, перед глазами разливается цветная дымка. Грёбаная цветная пудра. Мне приятнее, когда ты зовёшь меня чёрт. Трижды псих. Зачем всё это было? Ты про свой оргазм? Мы подъезжаем к ресторану, и я уже замечаю несколько припаркованных дорогих машин. Руками поправляю сбившиеся волосы, отряхиваю юбку. Мне кажется, кроме духов, я пахну своим возбуждением. «Слишком много болтать стало», — отвечает на мой вопрос. Разворачиваюсь и гневно впиваюсь в Яна взглядом. План с закапыванием его трупа не кажется мне таким уж и плохим. «Псих», — бросаю в спину. Борзов успел припарковать машину и выйти, оставляя меня позади. Но в тот момент, когда мои нервы сдают, швыряю в него ругательство. Ян останавливается и бесшумно поворачивается. Моё сердце сбивается, вдоль шеи тянется озноб. «Что ты сказала?» За секунду бандит оказывается рядом. Теперь его рука накрывает моё горло, и Ян прижимает меня к своей машине. Спиной чувствую холод металла. Пульс скачет, как по горам, напарываясь на каждый пик до кровавых ран. Боюсь ли я Яна? Чертовски. Но смело смотрю в его глаза, ставшие цветом мокрой гальки. Наворачиваются слёзы, но скорее я забетонирую слёзные каналы, нежели дам упасть хоть одной слезинке. Его ладонь сжимает моё горло сильнее. Чувствую тупую пульсацию во всех венках. Вдох выходит пугающе длинным и пустым. Целуй. Сбилось, какой это приказ за вечер. В этот раз без промедления касаюсь его сухих губ. Языком без преград проникаю внутрь. Борзов не курил последние 40 минут, но я все равно слизываю горечь табака. Ян углубляет поцелуй, лаская меня своим языком по небу и проходясь по ряду зубов. Пальцы Яна продолжают жадно сжимать мою шею. Хрясь, он может меня убить. Какая была бы неправильная смерть? Постыдная. Он протяжно стонет, вбивая мое тело в машину. Косточки задрожали. Мозг подает сигналы больно, неприятно. И я вновь кусаюсь. Ох, какая плохая лика. Идем, а то там сейчас все сожрут. Ты все же ешь? В очередной раз прыскаю сарказмом. Только это мне остается. Ем. Я думала, ты питаешься кровью своих жертв. Нет, соками одной наглой девственницы. Фу, как грубо. Мы перекидываемся взглядами. У меня в животе и в груди закручиваются горячие клубки. Мне нравится, когда он такой. Закрытый, нахмуренный, смотрящий из-под лобья, еще и шутит по-черному. А это в последнее время мой любимый цвет. В зале приглушенный свет. Вдоль столиков включены бра, отдающие тускло-жёлтым. И все предметы, включая белые скатерти, кажутся золотыми, будто под старину. Людей достаточно, и лица мне до раздражения знакомы. Ян коротко кивает более приближенным к великому клану Борзовых и по-хозяйски кладет руку на мою талию. Подталкивает и ведет к единственному свободному столику. В ту же секунду рядом оказываются Рафаэль и Камиль. Забудешь тут о них. По периметру расставлены охранники. Двое мужчин подозрительно на них смахивают, хотя в их руках по бокалу. И даже если бы крупными неоновыми буквами вдоль толстого хрусталя мерцало бы яблочный сок, я бы с уверенностью сказала, что налитая жидкость — виски. На крайний случай — коньяк. Освещение в самом деле дерьмо. «Пучеглазая, тебе идет этот цвет», — подмигивает Кам. «Не советую с ней флиртовать», — холодно отзывается Раф. Оба брата переводят взгляд на Яна. Тот смотрит воинственно. Мне начинает казаться, что с братьями довольно комфортно. Я спешу смыть этот привкус, налитым в бокал красным вином. Опасное, отупляющее чувство. «Ну так что, когда ты передашь нам документы, а?» Нагло распластавшись на стуле, спрашивает Кам со всей серьезностью. Его взгляд прокалывает. Он охотник, я бабочка. Редкая, дорогая, живущая в природе какие-то сутки. Ты же понимаешь, либо мы, либо они. Они — это московские. От одного слова я съеживаюсь, а вдоль позвоночника спускается замогильный холод. Не понимаю, о чем речь. Отвечаю, опустив взгляд в пустую тарелку. Через минуту здесь окажется сочный стейк. «Умно», — шипит Кам. «Глупо», — вторит Раф. Вздыхаю. Мы трое знаем, что я вру. И сколько еще я могу вот так врать в глаза братьям? Большой вопрос. И сколько продлится моя защита? Тоже.